Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Луна, Меркурий, Венера, Марс. Практически все планеты и спутники в Солнечной системе испещрены кратерами, следами столкновений с кометами и метеоритами, крошечными и гигантскими. Наша планета Земля – такая же мишень для непрошенных гостей из космоса. В 1908 году, 30 июня, около 7 часов утра, на востоке Сибири, в небе над рекой под Каменная Тунгуска, ярче солнца вспыхнул огненный шар. Почти на 1000 километров вокруг слышались раскаты грома. Неизвестный объект взорвался над безлюдной тайгой на высоте около 8 километров. Взрывной волной на огромной площади был повален лес, уничтожено все живое. Ударная волна была такой невероятной силы, что дважды обогнула землю. От Енисея на востоке, Ташкента на юге и до Лондона на западе в тот и несколько последующих дней происходили необычайные световые явления. На всей этой гигантской территории ночь 30 июня не наступила. Было светло, как днем. Можно было читать газеты, не зажигая ламп. Что же произошло в Тунгусской тайге? Взрыв болотного газа или гигантской шаровой молнии? Крушение инопланетного корабля? По одной из версий, произошло падение кометы с ледяным ядром. Но почему она не испарилась в верхних слоях атмосферы, пока не ясно. Эта версия объясняет таинственное свечение неба ночью 30 июня 1908 года. Сиять могли так называемые мезосферные облака, скопление кристалликов льда на высоте 50-60 километров над поверхностью Земли. По второй версии, произошло падение метеорита. Однако плотное металлическое или каменное космическое тело не могло взорваться, не оставив никаких частиц вещества. Где обломки метеорита? Может быть, ученые просто не там ищут? Первая экспедиция отправилась в район под Каменной Тунгуски только спустя 20 лет после катастрофы. Тогда же, в 1928 году, на карту было нанесено неизвестное ранее озеро Чека, найденное чуть в стороне от места взрыва. Озеро по форме напоминает воронку. Возможно, на дне этой 50-метровой воронки и лежит обломок Тунгусского метеорита, пробивший торфяные болота и растопивший вечную мерзлоту. А может быть, 30 июня 1908 года сорвался эксперимент американского физика Николы Теслы по передаче электроволн на расстояние, и мир чудом избежал ужасной катастрофы. Прошло больше 100 лет. Поиски Тунгусского метеорита продолжаются. Тайное и неизведанное.